Пойдем тогда вместе, если хочешь». Белка хотела. Она почему-то даже очень хотела, но в ответ лишь сдержанно кивнула. Впрочем, не очень сдержанно. По крайней мере, едва не слетели очки. С улицы Строителей Белка и ее спутник свернули в Корнеевский переулок. Шагали рядышком и неловко молчали. Через два квартала оказались в заросшем проходе, который вел на Дальнополянскую. «Не бойся, здесь крапива не жгучая, просто как лебеда», — сказала Белка, довольная, что есть о чем сказать. «Да знаю я», — обрадованно отозвался мальчик Ваня. «Мне здесь все хитрости известны. Ну, не все, а многие». «А я ничего не знала. Я сегодня в этих местах первый раз оказалась. А раньше думала, что здесь все еще запретная зона». «Ее осенью убрали. А зимой здесь даже елку ставили. Не такую большую, как на главной площади. Но тоже хорошую. Даже лучше, чем там. Потому что все горки и карусели были бесплатные. Это институт устроил». «Который сюда вернулся, да? Институт альтернативной физики и математики?» Вставила Белка, довольная, что и она хоть что-то знает. «Ну да. А еще музейные работники помогали. И монахи». «Какие монахи?» «Да ведь там, где собор и дом с башней, сейчас мужской монастырь снова сделали. Крестовоздвиженский называется. Получилось-то как? С одной стороны монастырское хозяйство, с другой институт, а с третьей музейная территория. А треугольная площадь, где солнечные часы, она посередине, как бы общая. Ну и вот». Пока разговаривали, снова оказались на тесной, окруженной кирпичными домами утесами площади. Белка машинально вскинула глаза. Нет ли в небе самолетиков? Не было. Но где-то слышались ребячьи голоса, и по-прежнему пахло скошенной травой. И ощущение таинственного города снова окутало Белку. Дзынь! И Белка хотела прошептать: «Как все здесь удивительно!» Но вместо этого ойкнула. Боль в ноге толкнулась холодным твердым шариком. «Что?» — сразу напружинился мальчик Ваня. «Да ничего, так, нога, кажется, подвернула чуть-чуть, когда прыгала там». Рядом, как по заказу, лежал отёсанный каменный блок. «Ну-ка сядь», — безоговорочно потребовал Ваня. И Белка, даже не попытавшись заспорить, опустилась на теплый зернистый гранит. «Которая нога? Вытяни. Ну-ка». Мальчик Ваня решительно стянул до самой сандалетки Белкин длинный носок. Прохладные пальцы его аккуратными нажимами прошлись по мышцам. «Больно?» «Нет. Ой!» «Все-таки больно». «Нет, щекотно только». «Это ничего. Сейчас. Я ведь медик по наследству, ты не бойся». Может быть, он хотел сказать «не стесняйся». Белка все же стеснялась немного. Но было и приятно. Она прикусила губу, чтобы не заулыбаться. Ваня, сидя на корточках, глянул вопросительно. «Нет, ни чуточки не больно уже», — сказала Белка. «Наверное, маленькое растяжение. Надо приложить что-нибудь холодное. Платок есть?» Белка закивала, зашарила в клетчатых складках, отыскивая карман. Вытащила слежавшийся платочек. «Сейчас намочу. В соседнем дворе есть фонтанчик». Ваня выпрямился. «Подожди, я с тобой!» Белка вдруг испугалась, что он уйдет и не вернется. Это было ужасно глупо, но... «Я могу, я ведь не хромаю!» Мальчик не спорил. «Тогда держись за меня!» И Белка положила руку на его плечо. Снова кончиками пальцев ощутила под ключицей жилку кузнечика. И они пошли, стараясь ступать в ногу, к арке в кирпичной стене. Но не к той, что под фонарем, а левее, за круглым бастионным выступом. За аркой оказался не двор, а еще одна площадь, даже пошире прежней. Половину ее ограждали все те же кирпичные торцы и углы, а другую половину замыкало подковое двухэтажное здание. Оно сложено было из желтоватого камня. Темнели очень узкие окна, и похоже было на внутреннее пространство крепости. Посреди площади располагался восьмиугольный бассейн с низкой гранитной оградой и витыми чугунными раковинами на углах. Посреди бассейна поднималась каменная горка. Наверное, раньше на ней красовалась скульптура. Нептун или нимфа какая-нибудь. Бассейн был сух. «А где вода-то?» — огорчилась Белка. «Вода вон там. Ты посиди». Мальчик Ваня заботливо усадил Белку на ограждение бассейна, взял платок и убежал. Белка издалека разглядела, что недалеко от арки вделана в кирпичи мраморная розетка, из которой выбивается изогнутая струйка. Вода падала в каменный желоб, который кончался у решетки водостока. Ваня намочил платок, прибежал. «Вот, где больнее всего?» Белка приложила очень холодную тряпицу к месту, которое недавно болело, а теперь уже вовсе не болело. Натянула носок гольф. Он промок, но это была ерунда. «Спасибо». «Ты сразу не вставай, надо посидеть минут 15. А я пока вот это». Он вынул из кармана мобильник, понажимал. «Мама, это я. Да ничего я не нервничаю, просто так позвонил. Как он там?» «Ну и ладно. Пока». Ваня щелкнул крышкой телефона, погрузил его в недра военно-патриотических штанов, смущенно объяснил Белке. Валяется на диване, задрав ноги, и читает «Незнайку на Луне». Он эту сказку может мусолить без конца, хотя всяких серьезных книжек прочитал в 5 раз больше, чем я.